Примечание к главе 18. Березина. Река в Белоруссии. В ноябре 1812 года, во время отступления из Москвы, армия Наполеона была разгромлена при переправе через Березину. Рустан. Годы жизни 1780-1845. Мамлюк Наполеона, его телохранитель и личный слуга до 1814 года, бывший раб, происходил из Тифлиса, предположительно армянин по национальности. Фрегат. В XVI-середине XIX веков боевой корабль с тремя мачтами, оснащенными прямыми парусами, предназначался для крейсерской службы и помощи линейным кораблям в бою. Канонерская лодка – небольшое военное судно с артиллерийским вооружением для действий на реках и в прибрежных районах моря. В XVIII-XIX веках часто передвигались при помощи весел. Дестен. Годы жизни 1764-1802. Французский генерал, участник египетской экспедиции Бонапарта. Рампон Антуан Гийом. Годы жизни 1759-1842, либо 1847. Французский генерал, участник войн республики и империи. Ланюс Франсуа. Годы жизни 1762-1801. Французский генерал, участник войн республики, погиб во время египетской экспедиции. Банка. Морская отмель. Гиды. Здесь особые команды, появившиеся в XVIII веке для указания войскам пути на местности. Другие названия – направляющие, проводники, разведчики. Во французской армии в 1792-1795 годах гиды были объединены в специальные роты, которые по мере развития штабной службы превратились в конвой главнокомандующего, формируемый из отборных кавалеристов. Геркулес. Здесь французский офицер, участник войн республики и Наполеона, по происхождению негр с острова Сан-Доминго. Затем служил в гвардейском полку конных егерей, составлявших личный конвой императора. Был известен легендарной смелостью. Навесной огонь, точнее, навесная стрельба, артиллерийский огонь при угле возвышения ствола орудия в 20-45 градусов, обеспечивающим крутую траекторию полета снаряда. Косоприцельный огонь, стрельба из ружей и пушек, направленная под углом, близким к 45 градусам к фронту цели, современное название – фланговый огонь. Пара, турецкая серебряная монета, сороковая часть пиастра, в XVIII веке основная денежная единица страны. Ичогланы или ичогланы – пажи, юноши, слуги благородного происхождения при дворе турецкого султана. Посмотрите на великолепную картину Гро. Имеется в виду картина Гро «Битва при Абукире», 1806 год. Конец примечаний, главе 18.